он был немедленно арестован. Гитлер лично занимался этим делом и, по словам Геббельса, придал этому событию слишком серьезное значение. 13 июня 1941 года, в день, когда передавалось сообщение ТАСС о том, что войны не будет, Карл Бёмер предстал перед Народным судом. Потрясающе, Народный суд, точно как в Советском Союзе. И объявил свои речи пьяным бредом. Конечно, никакой войны между Германией и Советским Союзом не будет. Это не спасло беднягу Бёмера от жестокого наказания, которое послужило хорошим уроком всей Германии. Войны не будет, войны не будет, войны не будет. А чтобы ни у кого не было сомнений и за рубежом, Риббентроп разослал 15 июня совершенно секретные телеграммы своим послам. Намечаются крупнейшие переговоры с Москвой. Послы должны под величайшим секретом это сообщить кое-кому. Например, советник германского посольства в Будапеште, как особую тайну, обязан был сообщить эту новость президенту Венгрии. Принципы дезинформации для всех одинаковы. Если не хочешь, чтобы секрет узнал враг, скрывай его и от друзей. И вот на следующий день после сообщения ТАСС Германия предпринимает преднамеренную дезинформацию своей дипломатии и своих военных союзников. Мы знаем, что советское высшее командование делало то же самое в отношении советских войск. Вглядываясь во мрак истории социализма германского и социализма советского, мы находим потрясающие сходства не только в лозунгах, песнях, идеологии, но и в исторических событиях. В истории национал-социализма есть события, очень похожие на сообщение ТАСС. 8 мая 1940 года германское радио объявило о том, что Великобритания намечает вторжение в Нидерланды. Далее следовало самое интересное. Сведения о том, что две германские армии перебрасываются к границам Голландии, это нелепые слухи, пущенные в ход британскими поджигателями войны. Что случилось после этого, хорошо известно. Это сообщение германского радио и сообщение советского радио повторяют друг друга почти слово в слово. Главная мысль – мы не перебрасываем войска. Это придумали британские поджигатели войны. Я знаю, что сравнение – это не доказательство. Но в данном случае два сообщения не только похожи, это почти копии. Советские историки после моих первых публикаций закричали: «Да, выдвижение советских войск происходило». Но советские историки давно дали удовлетворительное, оборонительное объяснение этой акции. Поэтому не надо искать никакого другого объяснения, все и так понятно. Нет, братцы, не все понятно. И никто в Советском Союзе никогда не дал удовлетворительного объяснения. Именно отсутствие объяснения этих действий привлекло мое внимание. У советских генералов и маршалов не только нет объяснения, но ни один из них ни разу не назвал точное количество дивизий, принимавших участие в этом огромном движении. 191. Ни один из них никогда не назвал и приблизительную цифру. Можем ли мы ожидать от генерала удовлетворительное объяснение, если он не знает или сознательно скрывает истинный размах происходящих событий? Выдающийся советский знаток начального периода войны Анфилов говорит о западном особом военном округе. Из внутренних районов округа, в соответствии с директивой Наркома обороны, на запад выдвигались 10 стрелковых дивизий. Бессмертный подвиг, страница 189. Тут же он говорит про соседний Прибалтийский, особый военный округ. Ближе к границе выдвигались 4 стрелковые дивизии. 23-я, 48-я, 126-я, 128-я.